Ну, дали, выброси. А как же без картошки будем? Купи в магазине. А почем она в Пятерочке, картошка? Разные цены. Да? Слушай, это самое, а к тебе Поняша сегодня хотел приехать. Поняша. Непонятно. Че, кто? Поняша, пони, Поняша, Поняша. Чего понятно? Поняша, Поняша, от слова пони, такой, знаешь, животное. Поняша? Да, Поняша к тебе сегодня хотел заскочить. Что это за поняша? Ну такой он, мальчик любит мультики, Поняша. А, из мультика приедет. Да, не, ну он любит мультики, а у этого сломался. А у тебя, говорят, хороший плазменный панель. Чего? У тебя же плазменная панель, да? Что это за панель? Ну как, плазменная панель у тебя, нет? Ничего у меня нету. Ну у тебя телевизор какой это? Жидкокристаллический же? Обыкновенный. Нет, ты покупал в прошлом году, я видел, жидкокристаллический LCD. Ты покупала же LCD жидкокристаллический. Ну телевизор, он на телевизор, и что? За 25 000 покупала в прошлом году. Да не пизди, какие 25 я тебе буду отдавать. Ходила в М-видео, я видел, ты с коробкой оттуда шла. Ну, с коробкой шла, и что? М-видео. Я никак, разве мне с коробки донести телевизор? Я с телевизором шла, что ты несешь-то? Надо мне его поднять. Нет, ты шла, тебе сосед помогал из 26-й затаскивать огромный телевизор, диагональ 70 дюймов. Тебе в квартиру несли, я видел. Да никакого у меня громадного нету. Да тебе подарил Совет ветеранов. Совет ветеранов тебе подарил. Что ты путаешь-то? Хуйню несешь, никто мне нихуя не дарил. В четвертом доме Совет ветеранов, ты же там состоишь? Нет, не состою. Ну ты же ветеранша, как ты не состоишь? Ничего мне там не давали, спичного коробка не дали, Ты а то должна телевизор. туда подать заявление. Там они подарки дают ветеранам. Да? Да. Это где находится-то? В четвертом доме по Зое Космодемьянской. Дом 4? Дом 4, там совет ветеранов, да. Да, надо сходить. Там халява будет, там картошку дают, это макароны, Да. тушенку к празднику будут давать. И телевизоры раздают иногда. Даже телевизор. Ну вот, да, это. Я думал, это тебе тащили телевизор. Да ничего мне не тащили. А у тебя телевизор хуевенький. Да обыкновенный. А ты сказал, что сосед тебе как-то сделал, что тебя теперь много каналов показывает, да? Показывает. Сколько ж у тебя каналов там? Да я что, считать умею? А как он тебе сделал? На халяву? Да, как на халяву? Заплатила. Сколько же ты платил? Да помню я такую мелочь. Валентин Петрович, развивай свою память. В последнее время мы все пранкеры замечаем, что у тебя стало плохо с памятью. Да старею, не молодею. Пей таблетки. Ты к врачам ходишь в поликлинику-то? Да почти не хожу. Ну как это? Там такие очередищи. Старухам надо каждый месяц проходить диспансеризацию. Да, там подохнешь, пока пройдешь. Собянин издал указ. Всеобщая диспансеризация старух. Кто не А может... что она поможет диспансеризации-то? Что она вылечит, что ли? Кто не может ходить, к тому домой будут приходить врачи. Да к врачам в любое время можно вызвать на дом, это не секрет. А к тебе тогда скорая помощь приезжала, помнишь? Ни разу. Ну как, вызывали тебе скорую кто-то, бандюги какие-то? Ах, бандиты вызывали. Бандиты. А, вызывали. А я думала, я вызывала. Я не вызывала. А ты что сказала им, Что врачам? не вызывала, что бандиты с 218-й вызвали. Там идите разберитесь с ними. Нет, ну не пойман, не вор. Причем здесь 218-й сразу? А больше некому хулиганить. Это вызывали из этого, из У Новосибирска. нас, а у остальные все порядочные люди в доме. Тебе с Алтайки вызывали, из Новосибирска вызывали. Иди ты, Алтай, Новосибирск. Они тебе звонят круглосуточно. Какие вызовы? Они действительно для Москвы. Для Москвы? А они по скайпику звонили. У тебя скайп есть? Нихуя у меня нет. Валь, ладно, хрен с ними. Больше они не будут. Мы с ними воспитательную беседу провели. Короче, это самое. Пучаева, у Пучаева сын-то есть же? У Сергея Пучаева покойного-то? Есть. А его зовут-то, это, господи, как же его зовут-то? Александр, по-моему. Не помню. Ты знаешь, мы его тоже нашли в интернете. Он поэт и журналист. Петь он не умеет, а вот журналист это да. Не петь, а поэт. Стихи сочиняет. А, поэт. Поэт. Это может быть. А я думал, поет. Да, и танцует на столе голый. Ой. Да. Валь, это, а ты с этим сыном общаешься с его? В глазах не видела. А это от какой? Нет, один раз только видела. В вечерке мы газету подписывали в печать. Так. И сын там был. Так свою его... газету подписывал. Так это когда было-то? 100 лет назад? Ой, давно 100 лет назад. А и больше я его не видел. Сыну сколько лет? Он 47-го года где-то, да? Наверное. Подожди, ты с Пучаевым жила в 50-е годы уже, да? Не помню, студенткой была. Ну, это уже он, у него сын уже был до тебя, да? А? У него сын уже до тебя был, у Пучаева, у Сергея? До меня, конечно. От кого же он нагулял-то? Вернее, кто от него нагулял? Не нагуляла, от жены. У него жена была, первый брак у него был. А ты их разлучила? Нихуя не разлучала. Познакомились, смотрю, он мне сует вечерку, развод. Вечерку? В газете разводы раньше публиковались. Да, прям в газете разводы. Да, вечерки. Сколько же там разводов? И тогда, наверное, развод был раз в год, а сейчас, если публиковать, ни одной газеты не хватит. Это точно не хватит. Это там. Ну и, в общем, ты сразу его хлоп в руки, да? Прибрала мужичка к рукам, короче. Ну, прибрала, да. Но расписываться не стала. А может, он меня прибрал? Да, расписываться не стала, да? А? Расписываться ты с ним не стала. После первого шока он не торопился расписываться. Да. А второй... После развода мужики боятся расписываться. Мне почему-то кажется, что... Переживают развод, переживут и боятся. Да я тоже вот развелся, а теперь боюсь. Во, все мужики второй раз боятся расписываться. Моя мать развела. Да? Выгнала жену-то. Жену выгнала? Да. А теперь он Мария. На улицу? Ну туда, да. Одного сына она забрала, а второй вот здесь живет. А теперь Мария, моя любовница, Маша. Угу. Она тебе звонила, кстати, Машка-то? Иногда звонит. Что говорит? Я Мария. Да? Просто Мария. Да. Но она хорошая, она добрая. Дай бог. Она с тобой вежливо разговаривает там? О чем мне с ней разговаривать? О чем? Она все квартиру, что ли, просит или что? Да, наверное, квартира, но не успевает, я трубку вешаю. Ой, ты любишь поговорить иногда, ты трубку редко вешаешь. Что сегодня делала? А? Что сегодня делала ты? Да ничего не делала, лежала. Ой, что, плохо себя чувствуешь? Да. Что, наверное, да? С погодой связано. У нас... Таких... Да. Бурь-то нет магнитных сегодня? Есть буря магнитная, да. Есть, да? Да, атмосферное давление повышенное. Самое главное бури, когда люди плохо себя чувствуют. А может тебе лекарство принести тебе? А? Мы тебе сейчас лекарство принесем. Да нет, если мне нужно, я сама в аптеку сбегаю. Нет, ну же престарелый человек, тебе нужна сиделка, какая-нибудь помощник тебе нужен. А много чего нужно. А родственники хреновы тебя забросили вообще. Не забросили, просто далеко живут. Ничего, такси есть и все что угодно, можно доехать. Такси знаешь сколько стоит? 400 туда, 400 оттуда. Ну, это дешево что ли? Все работающие, все богатые. 800 рублей. Никто никакой не богатый. Русланчик как там поживает? Нормально учится. Валя, а вот у меня вопрос. Ты всегда кричишь иногда вот сифилисный хуй, там вот всякие такие вот вещи, да? А вот откуда? Чего? Ты всегда очень часто разговариваешь про сифилис. Вот у тебя с сифилисом много связано. Вот обзывательств таких вот. Сифилисный хуй, например, да? Не поняла ничего. Я говорю, ты часто говоришь о сифилисе. О сифилисе? Да, ты вот кричишь сифилисный хуй, помнишь? А, это мои слова, я не отрицаю. А вот почему ты, это такая тема для тебя, почему важная? У тебя кто-то из родственников болел или почему? Нет, никто не болел. Ну, сифилис, может, Путяев там... Нет у нас таких больных. Может, Путяев в свое время как-то, нет? Громкие слова в адрес обидчика, это не значит, что у меня болели. Да, а мне кажется, вот это все-таки как-то... Знаешь, как говорят, мысль материальна, но это не очень не тот случай, но все равно, значит, какая-то связь была у тебя вот с этой болезнью, может быть. Никого у нас не было больных. Странно. Ой, Валька, Валька, слушай, это самое, Дима-то о тебе книгу будет писать, уже 4 главы готово. 4 главы даже? Да, Петрозаводский пишет, потом перешлет. Потом, как я картошку варю, вещи варю, да? Как ты... О твоей молодости, как ты красавицей была, тебя в кино все звали, сниматься, сниматься. Звали, ну и что, подумаешь, ерунда какая. В том, как ты с этим, как твоего начальника, с Иваном Петровичем работала, с евреем с этим. Работала, ну и что, у всех начальники есть. Как он тебе завидовал? Не завидовал, боялся, что я его место займу. У него не было высшего, а у меня высшее. Он боялся до смерти. А ты его тоже так материла, вот громко, грязно так, да? Ты что, ты одурел, что ли? Кто ж на работе матом ругается? А, все. В момент выскочишь на улицу. Да? А дома что ж ты на весь подъезд орешь? Кислотой оболью. Ау, чтоб не приставали. Валечка... Самооборона! Мы сейчас придем к тебе с нотариусом за квартирой. Да что ты? Да. Своей мало? Открой дверь. Своей мало, да? Дверь открой. Открывай. Да, хуй тебе. Открывай дверь, старуха. Хуй тебе, молодуха. Открывай дверь, сейчас вышибу. Угу. Да. Я сегодня пьяный и злой, сейчас вышибу дверь твою. Да. Вышибешь, 15 лет дадут за грабеж. Сдай кухню нам на время. Даже кухню захотел. У меня рост... Там у меня 3 метра, ты не уместишься в ней. Родня приедет, нотариус сейчас идет куплю-продажу заключать договор с тобой. Да, хуй напишешь. Я сейчас приду... Своим хуем распишешься, блядь. Ты, по губам. Мария. Хуем своим будешь подписывать. Мария любит по губам, когда ей шлепают. Машка любит. Алло. А? Валь Петровна. Как дела там? Документы готовы на квартиру-то? Паспорт рядом с тобой? Да, хуй тебе вместо паспорта. Валя Петровна, отдай квартиру нам. Хуй тебе. Отдай. Хуй. Давай. Хуй сифилисный, бери, да выкаси. Придем сейчас, насилком отнимем. Да, хуй отнимешь. Как тебе пустила? А мы обманным путем. Ты приоткроешь дверь, а я за нее спрячусь и дерну ручку. Да и не открою. А мы тебе все пытаемся пробраться, и никак не получается. Проберешься, хуй войдешь. Почему? Не открою. А ключ, отмычка для чего? Нет, нет, ебёна мать. Да сосед мама. Выйдет, такую тебе отмычку покажет. Какой сосед? Никаких соседей нет уже давно. А? Ты всех распугала, соседей уже даже. Да, сосед выйдет, тебе покажет отмычку. Какой? Полковник милиции? Да. Он. Там бабы одни, и собака тявкает. Никого там, никаких сосед... мужиков у них там нет. Чего? Там собачка тявкает, и бабы две живут, мать и дочь. Нет там никакого мужика у тебя? Как нету? Нету. Они все... Высокий, красивый такой. Разведенные, разведенки у тебя соседки, брошенки. Он разведенный. Чего захотел? Ленка разведенная же. Ленка не разведенная. Ленка, может, и разведенная, зато и мать не разведенная. А ты завидуешь матери, что она такого мужика отхватила, мужа хорошего? Нет, не завидую. Сама-то она страшная. Я вообще никому не завидую. Она сама страшная, как крокодил. Необыкновенно, что ты несешь? Нет, она страшная, мамаша-то ее. Да что, ты моя соседка-то? Да, такая. Какая же она страшная, даже симпатичная. Как крокодил, ее никто ебать не хотел, она бомжу дала. Про кого ты говоришь? Про соседку, про твою. Из 20. Это что, она красивая баба, ты чего путаешь-то? Да? Да. Может мне с ней попробовать это? А? Может мне с ней попробовать? Она как считаешь? Захочет со мной? Нет, она не проститутка. Да? Ну почему? Просто честная давалка, может быть. Может, она любит секс просто. Она не падкая на мужиков. Да. А ты пробовала трио МЖМ? Пробовала когда-нибудь? Чего? Пробовала когда-нибудь два мужчины и ты, чтобы было втроем? Если ты развратная, это не значит, что и я развратная. Ну ты смотрел фильм «Эммануэль» такой был, фильм «Эммануэль». Да хуй с ними, с вашими фильмами. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, «Эммануэль». Помнишь такое? Нихуя мне не нужно. Валь, квартиру... Разврат... Никогда разврат не смотрю. Да, подпиши квартирку, квартирку хочу. Пошел нахуй. Давай квартиру.